очень сильно. Прикоснись к нам, Господь. И не просто прикоснись, а наполни нас. Наполни нас Духом Твоим. Наполни нас славою Твоей. Мы нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе, Господь. Спасибо, Дух Святой, за Твое нежное прикосновение здесь. Спасибо Тебе за Твою любовь. Спасибо Тебе за то, что Ты так нежно обнимаешь нас. Спасибо Тебе за все эти дни конференции. Спасибо Тебе, Боже, что Ты такую мощную работу производишь в наших сердцах. Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за все исцеления, которые здесь происходят. Спасибо Тебе за исцеление души, за исцеление сердца. Спасибо Тебе за то, что Ты расширяешь наше сердце, чтобы вместить то, что Ты даешь. Спасибо Тебе за то, что Ты расширяешь наш разум, чтобы нам воспринять Слово Твое, Господь, чтобы нам уразуметь превосходящую всякое разумение любовь Христову. Потому что только любовь привела нас сюда. Потому что только любовь будет двигать нами, когда мы пойдем дальше. Когда мы, познавая Тебя, будем являть Тебя миру. Спасибо Тебе, Господь, что каждого из нас Ты взял в свой удел. Спасибо Тебе, что Ты сделал нас царями и священниками, дабы мы возвещали совершенство призвавшего нас в чудный свой свет. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты формируешь в нас характер Христа. Спасибо, спасибо за то, что Ты делаешь нас людьми по сердцу Твоему, Господь. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты открываешь нам новые двери, Господь. Ты открываешь нам, Ты снимаешь покрывало. Господь, спасибо за то, что мы можем открытым лицом, взирая на славу Твою, преображаться в образ Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Боже, за помазание Твое. Спасибо Тебе, Господь, за то, что так нам здесь здорово, Господь, потому что Ты так обильно присутствуешь. Спасибо Тебе, Боже, даже если бы и никто слова здесь не промолвил, Ты здесь, Дух Святой. И Твоя колоссальная работа производится в наших сердцах. Спасибо Тебе за это служение Духа. Спасибо Тебе, Боже, за каждое слово, произнесенное с этой кафедры. Спасибо, Господь, что Ты ведешь свой народ на злачные пажити. Спасибо. Мы благодарим Тебя. Мы восхищаемся Тобой снова и снова. Мы восторгаемся, наш Господь. Твое тихое веяние ветра здесь. О, как сладок Ты, Дух Святой. Как сладко Твое прикосновение. Это ни с чем нельзя сравнить и перепутать. О, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, мы стоим в благоговении перед Тобой, Господь. Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил. Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил. Даже и плоть моя восторгается к Богу живому. Боже, душа моя жаждет, желая во дворы Господни. Спасибо Тебе, Господь, за это чудное время. Боже, пусть сохранится такое расположение сердца надолго, когда мы уйдем и уедем отсюда, Господь. Пусть мы не забудем, что Ты с нами всегда, что так можно с Тобой всегда, не только все вместе, но и наедине, с Тобой в тайной комнате, где никто не видит, и никто не слышит, где только Ты и я, где происходит общение от сердца к сердцу. Господь, дай нам слышать стук Твоего сердца. Господь, дай нам увидеть Твой ясный лик. Господь, дай нам заглянуть в Твои прекрасные глаза. Ты так чудесен. Ты так великолепен, Господь. Боже, Тебя нельзя ни с кем сравнить. Ты единственный такой. Ты один такой. Ты один такой, Господь. Дай нам влюбиться в Тебя. Просто влюбиться так сильно, чтобы эта любовь, она превозмогла все другие привязанности, Господь. Чтобы все идолы, которые мучают нас, они пали и рухнули, Господь. Чтобы один Ты высок был в нашей жизни, Господь. Один Ты высок был и превознесен. Спасибо Тебе, Бог наш. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Мы почитаем Тебя. Мы чтим имя Твое. Мы благоговеем перед Тобою. Мы Твои ученики. Ты наш Учитель. Ты один у нас Учитель. И мы хотим учиться дальше у Тебя. Постигать Твои науки. Боже, благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо, Иисус. Давайте воздадим Ему великую славу. Аллилуйя! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Аллилуйя! О, великий наш Учитель, спасибо Тебе! Спасибо Тебе, Дух Святой! Милый и нежный Дух Святой, благодарим Тебя! Аминь. Аминь. Удивительный у нас Господь, правда? Настолько нежный, настолько чудесный, насколько Он нас понимает. Мне кажется, что Он такой понятливый. Вот, понимаете, вот иногда, когда я с Ним общаюсь, Боже, думаю, и даже когда Ты что-то такое сотворишь, не очень нравящееся Богу. И когда каешься, и ну, как-то так видишь, что Бог тебя понимает даже в этом. Что Бог тебя прощает и понимает. И от этого хочется просто, я не знаю, ну не знаю, что хочется. Думаешь, Господи, как же Ты нас понимаешь. Просто потрясающий у нас Господь. Аминь. Спасибо Вам. Аллилуйя. Аллилуйя! Как вы себя чувствуете уже на втором служении? Я просто вами восхищаюсь. Второй день вы просто как часики, всегда все на местах, ни одного свободного места нет. Бог влечет нас сюда, правда? Аллилуйя! Знаете, хочу вам рассказать одну историю, которая со мной произошла совсем недавно, в августе месяце. Я молилась до этого, яви мне свет лица Твоего. Ну, кто по Пинуэлу молится, можно узнать? Ну, достаточно много. И там, знаете, есть такая молитва. Многие говорят, кто покажет нам благо, а мне яви свет лица Твоего. Песню вы знаете, да? Слышали, да, ее? Ну вот я эту песню постоянно пою и просто молюсь и уже не придаю смысла как бы этим словам, что яви мне свет лица Твоего. То есть как бы я прошу, чтобы свет лица Бог мне явил, а уже и не придаю этому значения, это просто как молитва. Забыла, что Бог же дает просимое. И, но вот так как Сергей нас всех, команду особенно, настраивает на то, чтобы мы в тайных комнатах не искали сверхъестественного, каких-то там переживаний, видений, привидений и, в общем, всего того, что, в принципе, без чего можно обойтись. И не очень-то просили сверхъестественного проявления, и мы это так и делаем. То есть в тайной комнате я веду себя всегда спокойно, чувствую, не чувствую, есть мурашки, нет мурашек. Нормально. Бог есть, я знаю это точно. Аллилуйя. Но я любитель острых ощущений. Вот, люблю, когда Бог сверхъестественно проявляется, и, ну, это, наверное, всякий, да? Вот, но не стремлюсь, потому что, ну, зачем мне, чтобы меня что-то отвлекало? И вот, значит, у нас такой был момент, что нужно было ехать на Кавказ в августе месяце, когда жара 40 градусов, и там, в общем, было много у нас тренингов и служений. А мне так было в облом туда ехать, честно вам, вот как на духу признаюсь. Думаю, жара, в поездах наших ездить, это вообще невыносимо, туда сутки ехать. И я говорю, Сергей, поедь с Сашей, ну, брат еще у нас есть, который тоже с нами ездит в поездки. А я не поеду, потому что у меня есть там другие моменты. Ну, хорошо, договорились, ладно, не хочешь ехать, мы поедем вдвоем. Но надо знать еще Сергея. Если он уже наметил, чтобы я поехала, то уже он скажет, что хорошо, не будешь ехать. Но за 3 дня до того, как ехать, он звонит и говорит, Зина, мы взяли на тебя билет. Просто вот случайно как-то так получилось. Я говорю, ты что, смеешься? Я же не собиралась ехать. Он говорит, ну, просто там еще, в общем, мы заедем еще в одно место там послужить, но это будет во нагрузка, надо твоя помощь. А я ж не могу ему отказать, люблю я его, понимаете? Думаю, эх, но не хочется ехать вообще. И вхожу, а до этого, короче, я хожу, пою песню. Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня. Такая песня есть. И тут это звонок, я ложу трубку и думаю, как я не хочу туда ехать. И так и хожу по квартире, думаю, и вслух говорю, ну, не хочу я туда ехать. Да что это, жарище там такая. А мой сын Давид мне говорит, мам, ты только что пела песню, я пойду за тобой. Думаю, мелкий такой, и тот уже мне. Ну, думаю, спасибо тебе, Дух Святой. И, в общем, я сразу перестала роптать. Ну, собралась. А сама знаю, что если смертельно чего-то тебе не хочется, значит, там благословение какое-то. Вот знаю это, а все равно, знаете, выпендриваюсь, называется. Ну, в общем, мы сели в поезд, и как я и полагала, у нас задраено было в купе окно под кондиционер, типа. Но кондиционер поломан. И представьте, жара 40 с чем-то градусов. Мы в футболках сидим и мокрые, просто истекаем вот потом, вообще, ну невыносимо. Выходили туда дышать в тамбур, в туалет бегаем, обливаемся водой. В общем, сутки мы, когда вышли с поезда, как вяленые рыбы, просто вообще никакие. Нас забрали, ночью мы приехали на место, и утром уже надо было служить. Вот такой тренинг, как мы здесь провели. Но благо, что у нас 3 человека служило, поэтому самые сильных, мы Сашу боксера вперед, а мы с Сергеем потом попозже служили. И, в общем, все так прошло благословенно. Было много пастырей. Мы служили, и тут море рядышком. В общем, у нас была возможность ночью купаться, потому что днем мы служили. А ночью я не знала, что там змейки вот такие плавают. И хорошо, что мне сказали, когда мы оттуда уже уезжали. А то я вообще не знаю, я бы не полезла в эту воду. Ну, в общем, дело не в этом. Дело в том, какое благословение меня там ждало. В общем, последний день мы уже сидим на берегу моря, такие все, там кусты такие. В общем, от жары мы не могли в помещении, потому что жара была вообще неимоверная. Это ж Кавказ. И такие сидим, и уже нас разобрало на смех, как вчера. Вот, буквально. И смеются все, и давай анекдоты рассказывать, христианские, естественно. И вот одна сестра как бы в струе рассказывает этот анекдот. Говорит, вот небеса, жемчужные врата, стоит привратник, обыкновенный, простенький человек, и, значит, пропускает туда всех, кто туда попал. Идет пастырь такой, спешит. Добрый день, добрый день. А вы кто? Я пастор. Иисуса знаешь? Конечно, всю жизнь ему служил, жизнь полагал. Проходи. Вот следующий, там, священник, еще. В общем, человек 6 прошло, и все же служителя. Тут идет баба. И все, Иисуса знаешь, знаю, проходи. Иисуса знаешь, знаю, проходи. Тут бабушка идет такая. Идет такая счастливая, что уже все закончилось на земле, наконец-то на небесах. Такая подходит. Здравствуйте. Здравствуй. А вы кто? Кем были на земле? А я просто прихожанка, сидела там, молилась за пастора. А Иисуса знаешь, она, Господи, да кто ж тебя не знает? Представляете картину? Все пастыри прошли, никто не узнал Иисуса. И представьте, как мы посмеялись, вот точно все было так, как здесь. Потом до меня дошло, что я пастырь. А не бабушка. И такая я сижу, и что-то мне так тоскливо стало за нас, за всех пастырей. И пошла я к морю. Стою, слезы у меня текут, тут что-то меня разобрало, знаете. Вот просто я под впечатлением этого, так сказать, рассказа нахожусь. И говорю, Господи, Боже мой, я не хочу так, чтобы Тебя не узнать. Зачем мне вообще тогда все, вот это служение, вот эти поездки? Господи, если я Тебя не узнаю, я не хочу вообще, я, Боже, ну сделай что-нибудь, чтобы я Тебя узнала. Я буду лучше как-то бабушка сидеть в конце, молиться за пастыря. Боже, и знаете, у меня так вот внутри прям, я очень хотела, я хочу Его, правда, узнать. И представьте себе такую картину. В общем, где-то из-за моря, в общем, вот я вижу, что ко мне приближается какой-то предмет, очень быстро так. Ну, как в кино бывает. Раз, и все. И смотрю, что передо мной Иисус стоит. Я просто вижу Его открытыми глазами. Но я поняла, что это как видение. И Он такой смотрит на меня. И я поняла, что Он явил мне свет лица своего. Потому что я никогда не видела лица. Иногда бывают там какие-то силуэты, как-то, ну, знаете, какие-то видения ты видишь в духе. А это я просто смотрю и вижу Его лицо, Его глаза, борода, волосы, все. Он так смотрит на меня. Ничего не говорит, но я же понимаю, что он мне говорит. И он говорит мне, ты узнаешь меня. И исчезает. Представляете? И я даже могу вам описать, как он выглядит. Просто, ну это не опишешь. Это не опишешь, потому что это настолько великолепно, восхитительно. В то же самое время просто. И, короче, я еще больше расплакалась, только теперь от счастья. Я, короче, то от горя, то от счастья. Плачу одновременно. И знаете что? И я такая, и мне сразу же, ну, я говорю, Господи, Ты явил мне свет лица Твоего, Боже, и Ты успокоил меня. И я такая думаю, и место мне сразу из Писания, помните, когда Мария Магдалина пришла ко гробу, а Иисуса там нет. И она начала плакать и говорит, не знаю, куда положили Господа моего. И Иисус ей явился, потому что у Него в сердце была к ней любовь, и Ему было жалко. Он сострадал ей, что она страдает. Представляете, Бог мне открыл свое сердце этим вот явлением, что Он меня настолько любит. Представьте, я просто вообще... Я сидела, я так благодарила Бога. Я не знаю, сколько часов я там промолилась, потому что не надо было никуда спешить. Я просто ходила по берегу туда-сюда. И я думаю, Господи, за это можно все отдать. Понимаете, вот, ну, просто, ну, это, во-первых, это меня так сильно вдохновило. Так сильно. И я поняла, ну, какой Он. Он великолепный, Он потрясающий. Он меня, как бы, силу мне дал. Он говорит, ты узнаешь меня. Значит, уже что-то вложено в меня, что я узнаю Его, понимаете? То есть Бог нас поддерживает в такие минуты, когда мы сами про себя, ну, чего-то не знаем, знаете? То есть и Он же знает, Он меня учит, Он мой учитель, Он мой пастырь добрый. И Он что-то уже в меня вложил, а я же в духовном мире не вижу этого. И вот ситуация, когда эти анекдоты, эти истории, и когда ты просто, ну, думаешь, а я как? Господи, а как я? И Он говорит, все нормально, идем дальше. И, конечно, я же за Ним побегу, не просто пойду. Представляете? И что хочу сказать, что Я могла бы не поехать в эту поездку и пропустить вот это. Я еще знаю, что когда мы пропускаем время встречи с Богом, мы много чего пропускаем. Это я точно знаю, потому что Бог мне показывал. И поэтому мы вот здесь с Сергеем, чтобы действительно, ну, не только вас зажечь, но просто сказать, что это самое важное в жизни, построить с Ним такие взаимоотношения, чтобы как с другом с Ним быть. Потому что друг любит во всякое время. И во время несчастья явится как брат. И вчера, когда вот, ну, пришел Бог, и мы все видели, Бог мне говорил, я записала очень много, Он мне говорил о своей дружбе. Он говорит, что хочет со мной дружить. И много-много еще всего, и я думаю, Господь, ну, пойду я за Тобой, куда бы Ты меня ни повел. Надо будет, еще в Хабаровск прилечу. Надо будет, полетим во Владивосток, в Южно-Сахалинск, Господь. Потому что плоти ей всегда плохо. Ей молиться плохо. Ехать куда-то плохо. Она любит комфорт. Но Бог очень любит людей. И вот эту любовь Он вкладывает в каждого из нас. Ну, это было такое предисловие к проповеди. Я думаю, что это вам было интересно послушать, да? Спасибо вам большое. И просто хочу сказать, что когда вам очень куда-то не хочется идти или ехать, превозмогите себя и пойдите туда. И поедьте туда. Там ждут большие благословения. Проповедь моя называется «Блажен, умеющий размышлять». Немножко... Она будет просто как в форме учения, потому что мы много здесь проповедуем, зажигаем вас, и Дух Святой очень сильно движется, но нужно дать практические советы. Почему? Потому что уже по опыту знаю, что люди зажигаются, начинают молиться. Проходит какое-то время, у всех по-разному, месяц, у кого-то два, у кого-то полгода, и наступает затишье. Наступает опять какая-то засуха. То есть опять ты уже этот Пенуэл, ты его уже вдоль и поперек, и тебе он уже кажется какой-то религиозной книжкой. Ну, кто молится по Пенуэлу, вы знаете, о чем я говорю. Иногда просто, ну вот вообще, вот не хочется его и в руки брать. И думаешь, ну вот опять как-то, и то, что ты как бы с Богом построил, ты чувствуешь, как бы оно куда-то улетучивается. Как бы какая-то засуха приходит. И я хочу сказать, ну, уже как бы на опыте Сергея и нашем уже опыте тех его учеников, которые вот изо дня в день уже стабильно молимся. Вот я уже 2 года стабильно, изо дня в день, не пропуская. То есть, ну, и хочется поделиться с вами опытом. Что нужно, чтобы хранить постоянство и стабильность? Это один из пунктов, потому что все 8 я вам не смогу сегодня сказать. Но самый главный, как я считаю, это размышление над Словом. И сейчас мы с вами откроем место Писания и поговорим, как нам избежать этого непостоянства и этой сухости, потому что очень жалко терять то, что ты таким непосильным трудом приобретаешь. Но то, что мы все будем чувствовать такие периоды, это точно, что будет пропадать желание молиться, и ну, настолько будет пропадать желание молиться, что хоть тресни. Вот. И тогда нужно просто знать, как этому противостать. Есть такая вещь, как поверхностность. Она проявляется во всем. Пушкин как-то написал в «Евгении Онегине»: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Знаете такое место, да? И вот так мы как-то привыкли все по вершкам хватать. То есть поверхностность, она... ну, как бы, не пускает нас идти в глубину. То есть мы что-то поверхно схватили, ага, мы, например, вы прослушали все здесь и сами себе решили, классно, буду молиться. Да что ж тут непонятного, каждое утро вставай и молись, да? Но Слово Божье нас предупреждает о том, что только человек, не который только слышит, но исполняет, вникнет в Слово, которое слышит, будет блажен в своем действовании. Давайте откроем место Писания. Иакова, 1 глава, с 21 по 25 стих. Сейчас почитаем. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающими самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». «Блажен будет в своем действовании» можно перевести на современный язык. «Счастлив будет в своей жизни, в том, что он делает». И первое, что нам нужно, чтобы добиться постоянства в молитвенной жизни, это принять насаждаемое слово. Принять насаждаемое слово. И не просто принять, а вникнуть в это слово. Потому что слово Божье так говорит. Принять означает вникнуть. И самая главная причина, почему люди не могут добиться постоянства в молитвенной жизни, и не только стабильности, но и качества, количества, и вообще прорваться в своих отношениях с Богом, потому что они просто-напросто не вникли в то, что услышали здесь же или на других семинарах. Вы согласны со мной? То есть можно прослушать вскользь, поверхностно, а дальше... Завтра будет у вас уже конференция закончится, у вас будет жизнь повседневная. Вы опять что-то где-то услышите, вы что-то прочитаете, вы что-то новенькое посмотрите, послушаете, и у вас на вот эти знания наслоятся другие и так далее. И вот этот, что вы услышали, оно останется поверхностным. Но блажен будет в своем действовании тот человек, который вникнет в закон совершенный. То есть вникнет в то слово, которое он услышал. И каждый из вас для себя уже решил. Раз у Сергея получается встречаться с Богом, и Бог приближается к нему, и он, в общем, они взаимно, обоюдно приближаются, я тоже так могу. Правда? Вы все так подумали? И приняли решение молиться, правильно? Но и вот теперь, чтобы у вас не получилось через месяц или через некоторое время разочарования, просто сейчас мы выстроим такую платформу, чтобы вам было от чего отталкиваться. Потому что люди пришли на семинар, все услышали, класс, аллилуйя, все поняли, разошлись по домам. И те люди, которые не взяли кассеты, не взяли диски, не прослушали это несколько раз, они вряд ли прорвутся когда-нибудь в своих отношениях с Богом. Это я вам точно говорю. Потому что я делаю такие выводы на основании того, что мы уже не одну церковь посетили. И мы всякий раз, когда мы приезжаем повторно, мы смотрим, что церковь как бы пополам делится. Одни люди продолжают молиться, а другие нет, у других не получилось. И когда спрашиваешь, конечно же, те, которые слушают, вникают, у них получается. Поэтому, как у нас пастор Сандей говорит, вам, чтобы что-то понять о том, что я проповедую, допустим, когда он дает учение, он говорит, вы эту кассету как минимум 5 раз прослушайте. Потому что сначала мы воспринимаем на эмоциональном уровне. Вы согласны со мной? Эмоции очень сильно подпрыгивают, и кажется, что все понятно. Но когда наступают дни практики, когда приходит время что-то делать, мы столкнемся с трудностями. И, как Сергей говорит, легко читать в Библии. Войди в комнату, затвори дверь, ты еще туда войди. Это надо еще проснуться, сползти с кровати, каким-то образом себя разбудить, правда? И потом еще в этой тайной комнате не заснуть, вот что важно. Потому что мало того, что ты еще туда войдешь, сядешь, глаза закроются, все. И уже ты вразумляешься сновидениями. Это ж практика, она показывает, она все ставит на свои места. Поэтому, чтобы с вами такого не случилось, как бы мы даем такие хорошие советы и рекомендации. Поэтому больше причины в непостоянстве в молитве, чем это, не существует, чем поверхностное отношение. Примите насаждаемое слово. Даже если вы сомневаетесь, вот среди вас, может, есть люди, что вам уже ничего не поможет, что вы уже миллион раз начинали молиться, и все равно у вас все срывается, у вас не получается, начните миллион первый раз. Но теперь... Возьмите диски, возьмите кассеты, возьмите все, что касается этой темы. И вы увидите, что начнутся сдвиги. И я вам говорю, что никакой человек, который начинает вникать в Божье Слово, никогда не останется прежним. Такого просто не бывает. Когда вы начнете слушать, у вас что-то появится. Со мной вообще было так, ну, вообще это Бог сам так сделал, потому что Он тоже видел, что я не очень-то люблю просыпаться по утрам, и что я помолюсь какое-то время, и потом я опять начну спать, а потом днем где-то искать, и это не будет постоянства, это не будет стабильности. И мне принесли, ну, как бы я стенографировала кассеты в одно время, подрабатывала, так сказать. Вот, например, там кассеты, мы набираем их, в текст перегоняем, короче. Знаете, как это делается? На компьютере. Ты ставишь диск, слушаешь, выключаешь, набираешь, опять слушаешь, выключаешь, набираешь, и так ты, ну, набираешь программу. И мне приходит один брат и говорит: хочешь подработать? Вот я тебе диск Шедловского принес. Я говорю: конечно, Шедловского хочу набирать. И, в общем, так получилось, что я набрала все его проповеди, которые только существуют. Представляете, какой это для меня, это как бы так массированно, Бог взорвал мои мозги просто. Потому что ты слушаешь... Потом ты выключил, набрал, ты читаешь. Опять слушаешь, читаешь. Потом, когда ты проверяешь ошибки, ты еще раз читаешь. И, в общем, получилось, что настолько я вникла в это слово, ну, как бы еще и деньги на этом заработала. Я же не знала, что я буду служить его команде. То есть так получилось, что я набирала вот эти книги, которые все вы, и мечта, и все. Это набранный текст. Понимаете как, да? То есть это набранный текст, лучшие проповеди. Есть первая книга, вторая. И вот я набирала этот текст, потому что я быстро набираю, и мне его дали. И я ночами сидела, я там и плакала над этими кассетами, потому что я же его вообще не слышала. Я только молилась по Пенуэлу, и все. И хочу сказать, что у меня был только один Пенуэл. Я держалась со всех сил, потому что мне уже 100 раз хотелось бросить эти молитвы. Как я почувствовала опять что-то религиозное. Но Бог, он видит, что мне нужно было какой-то еще материал. Вот. А Шедловского тогда в Киеве еще не было. И когда мне дали вот эти все материалы, Боже мой, я прозрела там, прозревала. В общем, наберу предложение, поплачу. Опять наберу, поплачу, думаю: Боже мой, Дух Святой, но это же ты просто вот говоришь, как это так тебя человек слышит? Потому что, ну, я понимаю, что это Дух Святой. Вот вы вчера понимали, что это Дух Святой? Тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, когда Дух Святой, а когда не Дух Святой, правда же? И таким образом это мне помогло вникнуть в это слово так сильно. И потом я еще раз, и еще раз, и еще раз. И я вдруг почувствовала, увидела, что мне стало легче подниматься, легче приходить, потому что ценности вдруг начали изменяться внутри меня. Понимаете, что важно? Чтобы наши ценности изменились, потому что на сегодняшний день они у нас еще не такие, как должны быть. Смотрите. Есть два вида ценностей. Ценности провозглашаемые и ценности реальные, которые существуют на сегодняшний день в нашей жизни. Мы все говорим, даже вы меня еще бы 10 лет назад спросили, что самое важное в жизни, что бы я вам ответила? Бог и личные отношения с Ним. Разве не так? Разве кто-нибудь бы из нас, верующих, сказал, самое важное в жизни это деньги? Или самое важное в жизни это положение в обществе? Конечно, нет. Мы бы сказали, как нас научили, как мы слышали, потому что это правильная формулировка. Даже есть такой анекдот. Что-то меня сегодня на анекдоты потянуло. Помните, там в детском саду дети сидят в воскресной школе, и им показывают белочку. Детки, что это? И они сидят, такие все молчат, и один там такой самый умный говорит: мы знаем, что это Иисус, но очень похож на белочку. Нас научили правильно говорить. Во всем Иисус, во всем. И точно так же и мы. Мы называем несуществующее как существующее. Что для тебя самое важное? Личные отношения с Богом. Они у тебя есть? Конечно, нет. Ну так а как это могло, может быть, для тебя важным? Потому что, чтобы определить ценности свои, достаточно просто посмотреть, ну, конечно, не на наши речи, которые мы произносим, не на наши слова, а нужно посмотреть на наши дела. Правильно? Как мы живем? Потому что дела говорят всегда громче, чем слова. Посмотри, куда ты тратишь время. Чему ты посвящаешь время, чему ты посвящаешь силы. Вообще, ну, на что ты больше всего обращаешь внимание в своей жизни. Это и есть твои ценности. Легко. И даже речь не идет о времени пребывания с Господом. Даже не о качестве молитвы. А сейчас время, сейчас идет разговор о стабильности. Если ты стабилен в молитве хотя бы 10 минут в день, ты уже можешь говорить, что Бог... твоя самая большая ценность. Потому что ты решил, что ты будешь стабильно каждый день молиться. И у тебя есть это принятое решение, и ты его исполняешь. Поэтому уже ты на пути того, что Бог является и будет являться твоей самой большой ценностью в жизни. Аллилуйя! И когда я начала молиться, вот так уже, то есть мне помогли очень сильно кассеты, мне помогли диски. Потом сам Сергей живой приехал в Киев. Вот, мы познакомились и стали общаться. И у меня все перевернулось. То есть представьте себе, я пастор много лет. И я сама для себя приняла решение, Боже мой, у меня столько мусора в голове, у меня столько ненужных знаний, которые я таскаю, они никогда мне в жизни не пригодились. И вот это самое важное, которое есть, а у меня вообще ноль знаний на эту тему. У меня нету, ну, у меня нету базы, нету платформы. И я решила, что я просто сейчас займусь, и я посвящу этому столько времени, сколько нужно будет. И я мало того, что я понабирала все это, я еще стала потом, слушая, конспектировать, делать отдельную себе тетрадку. Я могла бы, допустим, оно же уже набрано, можно было себе там просто его распечатать и все, но это не то. Когда ты конспектируешь, ты для себя выбираешь самое главное, то, что ты считаешь, правильно? И просто я начала просто погружаться в это все. Вот советую, кто хочет реально приблизиться к Богу и знать Его, вот делайте так, простые шаги. Хотя бы раз в день, особенно женщины, на кухне, мы же всегда крутимся, что-то делаем. Ставить диск, если нет возможности записывать, хотя бы просто слушать. Слушать и рассуждать. Потому что размышление, в переводе с греческого языка, это пищеварительная способность души. Наша душа все время что-то переваривает. Потому что интеллект и разум – это область души. И когда мы все равно над чем-то размышляем. Вы согласны, что мы же не ходим, у нас вообще ни одной мысли в голове? Как моя дочка маленькая была, говорила, у меня есть мысль, и я ее думаю. Так и у меня есть мысль, и я ее думаю. Я часто Шедловскому говорю. о чем ты думаешь? Я говорю, у меня есть мысль. Я ее думаю. И вот я начала эти мысли о личных отношениях с Богом просто погружать в свой разум и начала над ними размышлять. И я поняла, что это очень большой труд. Слушайте, наши мысли, наш разум, он что хочешь будет думать, только не то, что надо. Как только ты возьмешь Слово Божие и начинаешь над ним размышлять, рассуждать, что бы это значило, ты сразу заметишь, вот заметьте, сразу мысли, начинается атака на твой разум, оттуда, оттуда, оттуда, позвонить тому, сделать то, сделать то. Твои глаза уже увидели там что-то, и уже и мысли, их надо постоянно возвращать. Замечали вы такое когда-нибудь? То есть, чтобы действительно что-то приобрести ценное, нужно платить цену, оказывается. За молитву в тайной комнате нужно платить цену. За размышление над Словом Божьим нужно платить цену. Потому что как только ты начинаешь размышлять, все. Все ополчается на тебя, чтобы ты не размышлял. Потому что ты устраивал всех, когда ты не размышлял над самым главным. Даже дьявола не пугает церковь, которая, она может делать сколько угодно, всяких хороших дел. Но если... Только церковь начинает концентрироваться на Боге, искать Бога, все, дьявол таких людей боится. Вы согласны со мной? Поэтому он тоже будет атаковать, чтобы только ты чем угодно занимайся только. Ну зачем тебе рассуждать над этим словом? Он есть, он фильм посмотри лучше. И таким образом я сказала себе, если мне надо год заниматься этим, я буду год. Я буду строить свои личные отношения с Богом. Я сейчас не говорю о том, что нужно все кинуть, забросить семью, забросить... Вы понимаете, что не об этом речь идет? То есть вы живете дальше, как и жили. Только теперь вы высвобождаете время на то, чтобы вникать в Слово и начать молиться в тайной комнате. Начать строить свои отношения с Богом. И я знаю, что у Сергея так несколько лет, наверное, год или два, вот он говорит, я просто понял, что если я здесь не построю отношения, все остальное строить бесполезно. Потому что больше всего хранимого храни сердце свое. А твое и мое сердце – это личные отношения с Богом. И из него идут источники жизни. Во все сферы жизни идут источники от наших личных отношений с Богом. И как только у нас где-то что-то ломается, где-то что-то начинает хромать, нужно идти сюда, к истокам. Нужно идти в сердце. Самое сердце христианства – это личные отношения с Богом. Это твоя тайная комната. Это не молитва на ходу. Это не молитва ходатайства. Это не молитва за кого-то. Это твоя молитва с Богом. Это твой разговор с Богом. Это твое общение с Богом. Вы согласны со мной? Итак, нам нужно развивать все параллельно, то есть ничего не оставляя, но если у нас появилась эта классная тема сейчас, то есть нам нужно научиться расставлять акценты. Помните первую проповедь Сергея? Или он тут не проповедовал? О Марфе и Марии он проповедовал здесь? А, нет, да? Это было на семинаре, да? То есть, как он привел пример Марфы и Марии, что... Это были две сестры, которые обе любили Иисуса, и обе служили Ему. И Иисус их тоже обеих любил. Но почему-то в Евангелии было приведено это место, где Иисус сказал, «Марфа, Марфа, ты о многом заботишься, а одно только нужно, а Мария же вот молодец, сидит у ног моих и слушает». Такое впечатление создается, что как будто бы служить вообще не надо, да? Ну что, будем все сидеть у ног Иисуса и ничего не будем делать? Нет, Иисус не это имел в виду. Потому что Иисус бы не поощрил лень, что человек ленивый, только сидит и слушает, что Иисус говорит. Вероятно, была такая ситуация, когда нельзя было совместить и служение, и сидеть у ног Его. Это была ситуация, где нужно было выбрать что-то одно. Наверное, Иисус не мог тогда остановиться, посидеть с ними. То есть ему нужно быстро было поделиться чем-то. И он бы хотел, чтобы все сели и послушали. А Марфа там заботилась о большом угощении. И она настолько разволновалась, что Мария ей не помогает. На Марию наехала, и на Иисуса наехала. Да что ж это такое, я сама тут. А Иисус говорит: Марфа, Марфа, не то надо сейчас. Надо, вот Мария молодец. И когда у нас бывает выбор, мы стоим перед выбором, то тогда нам нужно избирать всегда благую часть. Понимаете, о чем идет речь, да? То есть это то самое главное, пусть оно и будет самым главным. И очень скоро мы поймем, что у нас не так-то все гладко в этой сфере. Потому что я сама где-то в течение полгода я понимала, что ну не ценно это для меня. Хотя я это говорю, хотя я к этому стремлюсь, но все равно делаю другие дела, которые считаю более важными. Понимаете, о чем я сейчас говорю? И только сегодня я могу все оставить. Вот все абсолютно. Даже у нас была конференция 12 лет, годовщина, и Сергей, в общем, мы делали очень большую рекламу движения Искателей Бога, и там нужно было много набирать на компьютере, и он мне дал задание, и я до 3 часов ночи это все набирала, и потом я проспала свою молитву, потому что надо было в 5 вставать, а я просто реально не могла. И я потом помолилась в 9 часов кое-как, и потом пришла, говорю: Сергей, я не хочу отдавать свое молитвенное время. Я не буду вот так в попыхах, в спешке, вот если срочно надо, я не буду этим заниматься, я не хочу потерять свои отношения. Давайте тогда делать так, чтобы вот таких у нас моментов не появлялось, чтобы мы все ночами делали, а потом бы мы дрыхли, и нам некогда было бы приходить. Он говорит: ты молодец. Я говорю: потому что я не хочу избирать неблагую часть, потому что я уже наслужилась, я уже была такой Марфой, что мало не казалось. Я служила где только можно. Я хапала все, что только я видела, где какие-то. Это нормально, это хорошее состояние сердца человека, который стремится служить и угождать. Но я пришла к кризису. У меня источники все мои иссякли. Все, у меня не было источника воды живой внутри меня, потому что я же не подпитывалась ниоткуда. Вы понимаете, что такое служить, постоянно стоять на сцене, потом постоянно куда-то ехать, куда-то бежать, посещать бабушек и всех, и ты, короче, приходишь к кризису, и ты уже ничему не рад. Поэтому, когда вот я увидела, что самое важное – это Бог, и даже если у меня не будет получаться очень много служить, самое главное, чтобы у меня получалось с ним общаться. Вот так я для себя решила. Но я много служу сегодня, потому что как-то он так делает все, что получается. Знаете, один человек говорит: а если я буду вот, ну, кто-то молится, а он перестает служить. Ну, не знаю, это надо великий иметь талант, чтобы встречаться с Богом и не служить ему. Да? Потому что ты же любишь его. Если ты даже любишь человека, ты с ним встречаешься, у тебя с ним отношения, ты можешь ему не служить? Ну, игнорировать, да, его? Ну, ты любишь свою жену, ты любишь своего мужа, и, допустим, у него есть какие-то нужды и потребности. Ты проводишь с ним время, и ты так его любишь, ты ему говоришь, что ты любишь все, а потом, когда приходит время ему послужить, ты не делаешь этого. Типа, ну, это ж твои проблемы. То есть, когда мы не служим, мы Иисусу говорим: да это твои проблемы, Иисус, что надо кого-то там спасать. Это же, ну, не наш народ, это твой народ, да? То есть, даже в голову не придет, правда? Потому что любишь Иисуса, а когда он тебе говорит, ты делаешь это. Поэтому вот я думаю, что тут вопрос вообще не должен возникать. Вообще не должен возникать. Если ты с Богом проводишь время, обязательно будешь служить Ему. Обязательно. И даже еще с большей силой. Просто не заслужись и не засуетись так, чтобы опять забыть Бога. Вот о чем идет речь. Всего-навсего. Наша цель – Бог. И поэтому все, что мы здесь говорим, все, чему мы учим, это все ведет к одной цели, что наша цель – Бог и отношения с Ним. И чем будут они прочнее, тем будет лучше всем. Часто люди говорят, что личные отношения с Богом – это фундамент, на котором строится весь дом. Ну, фундамент заложили, потом строят дом. И это правда. Но больше это похоже не на фундамент, который внизу, а как бы на такой, может быть, ну, представьте себе, как бы такой, как шампур, на который надет шашлык. Вот, то есть, что я хочу сказать, что этот фундамент, он через всю жизнь должен проходить. То есть мы не можем построить с Богом отношения, а потом забыть их и начать строить что-то другое. Всегда, до конца наших дней на земле, у нас должны быть отношения с Богом. У нас никогда не должна прекратиться молитвенная жизнь. Потому что я слышала, даже некоторые пастыри говорят, я молился, пока я не стал пастырем. Своими ушами слышала, глазам не верила. А потом, говорит, я стал ходить с Богом. Я перестал молиться и стал ходить с Богом. Но я не знаю, как у него это получается, без молитвы ходить с Богом. Это, ну, типа, ты сам себя обманываешь, что ты кругом с Богом. Ты же должен с ним общаться. Ну, ладно, там, ты прорвался где-то в ходатайстве, ладно, ты там где-то еще прорвался, ты можешь не молиться этими молитвами, но ты же сын. Как ты не приходишь к своему отцу? Отношения же должны остаться на всю жизнь, правильно? Представьте, наши дети выросли, вышли из дома, а теперь зачем с вами общаться, родители? Все нормально, я построил, все нормально, хорошо. Чао-какао. И никогда бы мы их не увидели. Разве Бог так планировал, да, жизнь? Вообще есть заповеди, есть все нормально, почитай своих родителей до конца дней. И у нас отношения с отцом. Наоборот, если ты даже прорвался в чем-то, если у тебя уже все так хорошо, вообще ты получил все благословения еще больше с отцом, просто благодари, просто проводи с ним время, если тебе ничего не нужно. Аминь. Не дай Бог, чтобы наступили времена, когда мы перестанем общаться с отцом. Итак, если Господь сказал, что прежде всего нужно молиться, значит, больше всего и нужно слушать об этом. Вы согласны? Смотрите, мы слушаем и принимаем очень много в себя информации, но есть то, что прежде всего, есть то, что главнее всего. И если оно главнее всего, то давайте ему посвятим и больше всего времени. Будем слушать и принимать это слово внутрь себя. О чем Библия вся кричит? Она вся просто нам говорит о личных отношениях с Богом. В Библии чаще всего употребляется слово «Бог», потом слово «человек». Правильно? И об отношениях Бога с человеком. Поэтому есть там много тем, но эти темы самые главные. Потому что бывает, люди посвящают всю свою жизнь, например, исследованию там откровения, что там обозначает рыжий конь, там серый конь, там еще какой-нибудь. Вот. И часто как бы мы сами увлекаемся, там что-то интересненькое почитать в Библии, тратим время на то, что как бы нас не созидает. Там очень много разных историй, да? Но если Бог и отношения с Ним – это самое важное в жизни, то нам нужно и слушать, и читать об этом больше всего. Вы со мной согласны? Аминь. Итак, стих 22 нам говорит, «Будьте же исполнителями слова, а не только слышателями, обманывающими самих себя». Знаете, я себя долго обманывала, думая, что у меня в отношениях с Богом все хорошо. Я же в церкви, я же пастор, у меня все хорошо. И я оценивала себя не потому, что я делаю, а потому, что я говорю. И у меня были ценности больше провозглашаемые. Потому что со сцены говорить хорошо, людей учить хорошо. Но есть повседневная жизнь, есть твоя, та жизнь тайная, о которой никто не знает. И Бог, видящий тайное, воздает явно. Вот сегодня была проповедь, да, кому Бог воздает явно? Тем, кто ищет Бога в тайне. Я, наверное, как и большинство, я не Бога искала, а Божьего. Потому что не было откровения. Не потому что со зла. Вот я знала, что надо Бога искать, а искала Божьего. Просто не было такого откровения. Я не разграничивала Бога и Божье. Для меня казалось, что Божье благословение и Бог — это все одно и то же. Если нет благословения в моей жизни, значит и Бога нет. Понимаете? Если благословение, значит и Бог со мной. Сегодня тоже так многие. У меня есть знакомые друзья. Я была в Херсоне недавно. И там вообще в церквях, ну, во многих плачевное состояние. Вообще вот, ну, Дух Святой не движется. Вообще сидят, просто поют псалмы по книжкам. И все, закрыли, до свидания, все разошлись. И я сообщаюсь с одним братом, я говорю: слушайте, вам нужно, ну, как-то жизни больше. Почитай вот эту книжку, дала ему Пинуэл, там, кассеты. Он говорит: а кто тебе сказал, что у меня, ну, с Богом все, ну, плохо? Я говорю: а ты встречаешься с Богом? Какие у тебя отношения? Он: слушай, Бог меня так благословляет. У меня за последний год машина появилась. Мне Бог дал дом. У меня бизнес. У меня столько денег. Я в жизни так не был благословен. Я говорю: ну и что? Он говорит: так если бы это не Бог. У меня, значит, с ним вот так все. Вы понимаете, когда человек Бог и Божье перемешал, и если у него есть материальное благополучие, значит и с Богом у него все хорошо. Я говорю: почитай Ветхий Завет. Когда евреи процветали, и у них все было, написано: утучнел Израиль и ушел вслед иных богов. Я говорю: возможно, с тобой такой вариант? Он говорит: зачем эти духовные? Это слишком духовно. Все нормально. Вот если верующие бедно живут, значит, у них не все в порядке с Богом. И так очень многие верующие рассуждают. Но я прочитала одну книгу, она называется «Исповедь Бенихина». И он там дает такое, ну, немножко интервью какому-то брату и говорит, что я раньше тоже так считал, что все верующие должны быть богатыми, потому что это воля Божья. И это, да, воля Божья для нас. Но он говорит, что я даже критиковал те, которые бедные, что там с вами типа Бога нет. А когда я поехал в Кению, в одну страну, она очень бедная. И он говорит: и я посетил там церкви. Люди исполнены Духа Святого. Там огонь горит у них, но они бедные. Потому что у них реально экономика плохая, у них была война. И нельзя сказать, что раз они бедные, значит там нету Бога. Вообще от изобилия имения не зависит жизнь человека. Правильно? Жизнь человека вообще от этого не зависит. Но зато она напрямую зависит от отношений с Богом. Вы с этим согласны? Аминь. Итак, идем дальше. А сколько времени? Готовы слушать? Аллилуйя. Ага, есть еще время. Поэтому будьте же исполнителями слова, а не только слышателями, обманывающими самих себя. И вот так я обманывала саму себя, пока мне не стало плохо внутри. Я почувствовала, что у меня пришла сухость. И меня ничего не радовало. Я хотела Бога и Его жизни, но я не знала, где этого взять. В церковь приходишь, знаете, классно как. Вот особенно такая церковь, как ваша. Ты только заходишь в дверь, и помазание на тебя обрушивается. И сверху ты мокрый. Помазание, все хорошо, стекло. А внутри, если у тебя нет вот этого связки с Богом, ты пришел, и вроде как тебя попустило, ты тут со всеми обнялся. Ну, все, Бога много, слово есть, все. Приходишь домой, и ты прежний. И опять тебе что-то не то. И так вот иногда мы обманываем самих себя, потому что мы слышим слово, но не исполняем. Я ведь слышала слово о том, что нужно общаться с Богом. Но я понимала, что общаться с Богом – это ходатайствовать. Ну, вот, то есть, как мы все. То есть, приходим в тайную комнату, мы прославили Бога и начинаем молиться за себя, за других, что-то просить. А ничего не производилось как-то в духе. Ну, походатайствовал, вроде чуть помазание услышал, почувствовал, и все. И тогда, когда я уже начала задумываться, что что-то не так, тогда Бог мне и послал Пинуэл. Бог знает, когда кому что посылать. Правда? Богу есть Бог времен и сроков. Кто слушает слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Слышите? Просто забыл. И вот пройдет один месяц после конференции, и бывает очень часто, ты встречаешь человека, который был и на конференции, спрашиваешь у него, как твои отношения с Богом? Ты молишься? А чего? Да я вообще забыл за это. Вот мы, вот это мы такие. Мы очень часто забываем. И то, что мы услышали один раз, еще ни о чем не говорит. Потому что потом мы услышали что-то другое, на другую тему, на третью, прочитали одну книгу, вторую, как я уже говорила. Наслаивается одно на другое. И то, что горело в твоем сердце, через месяц вдруг становится далеким, как будто его фактически и не было. Вы согласны со мной? Часто такое происходило? В моей жизни часто. Я была на таких потрясающих конференциях. Йонги Чо, Бенни Хина, Рейнхарда Бонке. Ну, вообще, на таких, которые меня так воспламеняли просто. Я приезжала домой, и меня хватало буквально на месяц. Вот горело, горело. Все. И мне это надоело изрядно, что я не понимала, как же себя в этом удержать. И когда я начала вникать вот в это учение Шедловского, я поняла простые истины, которые этот простой парень, вообще ну, ничем не видный, неказистый просто. Ой, вы ему не скажите, а то... Нет, он красавец. Я имела в виду не то. Я имела в виду, что ну, он не какой-нибудь профессор, там семь пядей во лбу, понимаете. Простой парень из Борисова, не имеющий никакого высшего образования. И просто у него получилось прорваться сквозь себя и приблизиться к Богу. Вы понимаете? И когда это у одного человека получается, то другому тоже хочется. Но я вам скажу, кто-то тут рассказывал, что Библию швырял, что она была там вся побита. Да, это было на семинаре. Это вырос? А, женщина рассказала. Так у меня была история с Пенуэлом. Я его, короче, когда он мне попал в руки, его тогда еще нигде не было на Украине. И он был не такой, как сейчас. Там сзади не было имен там Бога. И он такой был просто, ну, вообще там набранный, я не знаю, чуть ли не от руки написанный. И я его расколола, сделала, наверное, не знаю сколько ксерокопий. Повезла туда в Херсон к себе. В Ильичевске у меня там друзья в церкви. В общем, всем я его всем раздарила, потому что я увидела, что это откровение Бога. Это нельзя не увидеть. Потому что я как поняла, что Иисус говорит, что мое учение не мое, но пославшего меня. И если вы хотите исполнить волю, тогда вы поймете, что это не мое учение, а Божье. И я так поняла, что каждый из нас имеет способность внутри себя, если мы хотим исполнить волю Божью больше всего на свете, мы имеем способность различать, где Божье откровение, а где нет. Так или нет? Правда? Оно у нас внутри есть, потому что мы не ищем своего, а хотим исполнить волю Божию. И я поняла, что это Божье слово, что это Божье откровение, что его нужно распространить, и начала молиться. Молилась год, все было нормально, и потом уже я чувствую, что я иссякла. Мне мало уже этого Пенуэла. Думаю, надо что-то как-то расширяться, а у меня же не было ни одной кассеты, я даже в глаза Шедловского не видела. И, короче, как-то я молюсь, и так мне вообще, думаю, чем я занимаюсь? Чужие молитвы читаю. Вот пришла такая мысль, и я, короче, этот Пенуэл, а он же аж не связанный. Он, короче, листочки так, я его как швырнула. И разлетелся он по всей квартире. И так листочки плавно опустились. Я смотрю и расплакалась. Думаю, как я могла? Целый год по нему, это был мой молитвослов. И Бог заговорил в это время. Представляете, когда у меня уже не было никаких сил, кто-то Библию швыряет, а я Пенуэл. Я, кстати, ему рассказала об этом, он на весь мир об этом рассказал. Так рассказал, вообще мне было, думаю, ну, опозорил. И, в общем, как и Бог мне говорит, собирай листочки и продолжай молиться. И буквально через месяц уже Шедловский появился на горизонте. Поэтому я знаю, что вот когда в нашей жизни наступают какие-то кризисы, Бог уже нас тут поджидает. Потому что только когда тебе уже что-то достало, тогда ты способен уже что-то новое принять. Правильно? Вот. А пока тебя так и грешники, пока грех их еще не достал, они еще будут кругами там ходить, вот, за которых мы молимся. Молимся, они не приходят. Ну, не время еще. Придут. Аминь. Божье слово говорит, куда денутся. Придут. Вот. Вот так вот и у меня было. Поэтому классно, когда ты понимаешь, что это Божье откровение, что оно тебе в жизни надо. Ты будешь полагать на алтарь все, чтобы оно у тебя было. И я очень хотела, чтобы у меня были отношения с Богом. Чтобы я его видела, слышала, понимала. Чтобы я не просто чужие книжки читала, а открывая слово, сама получала откровение. Мы все этого хотим, правда? Потому что Бог не молчит, Он говорит. Причем постоянно. Другое дело, что мы не различаем и думаем, что это мы так подумали. Итак, что бы ни случилось у нас того, что мы бросили молиться, нужно запомнить как минимум то, что мы услышали. Потому что мы не можем сделать то, что мы не запомнили. Если мы забыли, вообще даже шанса нет сделать. Запомнить все пункты, все основные мысли. Запомнить их на всю жизнь. И это уже первый шаг к тому, чтобы это сделать. Потому что мало услышать, у нашего ума есть такая способность забывать. Почему Давид говорит в псалмах: «Я напоминаю себе, Господь, о благодеяниях Твоих». И он говорит: я не забуду о всех твоих благодеяниях. Почему Бог Израилю всегда говорил: поставьте памятники, то там, то там. Прошли через Иордан по суху, камней накрутили целую гору, да, поставили памятник. Зачем? Чтобы потом, когда вырастут внуки, вырастут дети, они спросят, что это, чтобы вы могли сказать, что вот здесь было чудо, прошли по суху. Богу... очень важно, чтобы мы помнили все его благодеяния. Давид своей душе говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний его». То есть мы не должны забывать то, что Бог для нас хорошего делает. И также мы не должны забывать то слово, которое преображает наши жизни. Мы должны его запомнить, чтобы что-то сделать. Правильно? Почему Бог вообще Библию написал? Чтобы не забыли. Потому что это самая главная наша проблема. Это причина номер один. Просто посмотрел в зеркало, отошел и забыл. Пришел на конференцию, послушал, ушел и забыл. И вот так на оба колена хромаем. Стих 25. «Но кто вникнет в закон совершенный, для того, чтобы не забыть Божье слово, нужно в него вникнуть». И иногда мы с вами похожи на мышку такую, бегающую по головке сыра. Представьте себе, у нас есть Библия, это как головка сыра. И мы иногда бегаем от бытия до откровения, и все читаем, и листаем, чтобы его почитать. И оно нам не дает никакой пользы, простое чтение Библии. Представьте себе, большая головка сыра и голодная мышка. Она есть хочет. И она уже со своей норки увидела эту головку, подбегает к ней, забралась на нее и носится по ней, и носится. И если она не остановится, не вгрызется, но тут тоже надо, чтобы вгрызться, тоже надо сделать все правильно. Потому что если широко рот откроет, если она широко откроет рот и захватит, она тоже может вообще слюной подавиться. потому что она не сможет откусить этот кусок, да? То есть мало того, что этой мышке нужно остановиться, ей нужно еще вгрызться, маленький кусочек взять, проглотить, прожевать, проглотить, потом опять вгрызться кусочек. И так ей этого сыра хватит надолго, правда? И иногда мы такие, открываем Библию, хрямс, что-то такое прочитали, что-то чем-то там насытились, или как сайгаки по пустыне носимся, читаем то-то, нету толку, нет системы. А просто нужно зайти в тайную комнату, затворить дверь свою и взять и читать места Писания, которые касаются моих отношений с Богом. И вгрызаться в это место, вникать, внушать себе, выучивать даже наизусть и размышлять в течение дня. Тогда бум, оно как-то провалится в сердце. А нам же что важно? Чтобы не только в разуме это слово было, но чтобы оно в сердце провалилось и изменило нас. Правильно? Потому что перемены происходят, когда Слово Божье попадает в наше сердце. И вот для этого нам нужно обязательно вникать и размышлять над Словом Божьим. Так что давайте будем помнить эту мышку, которая на головке сыра чуть не померла. Потому что иногда смотришь, 10 лет христианства прошло, а жизнь так у человека и не изменилась. А вроде бы Библию читает. Библию тоже нужно правильно читать. Лучше пусть тебя будут критиковать за то, что ты последовательно изменяешь сферу за сферой в своей жизни, но изменяешь. Чем ты знаешь все обо всем, но у тебя ничего не изменено в твоей жизни. По-настоящему ведь понимает не тот, кто знает, а тот, кто делает. Есть такая пословица. Услышал – забыл, увидел – запомнил, сделал – понял. Правильно? Вот мы услышали, мы можем забыть. Мы увидели, мы что-то запомним. Но когда мы это сделали, мы вдруг это поняли. Потому что важно понять то, что ты делаешь. Поэтому нам очень важно вникнуть в Божье Слово. И, естественно, раз мы говорим о личных отношениях с Богом, то нам нужно вникнуть в Божье Слово именно об этом. Не о финансах, не о десятине, не о пожертвованиях. Нужно вникнуть в Слово о личных отношениях с Богом. Аллилуйя! Кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем. Вот это слово «пребудет». Недостаточно нам заложить основание и забыть о нем. Нужно остаться в нем. Это должно быть основание, я уже говорила, не просто как у дома. Это должен быть стержень, вот такой, как у шатра. Как будто бы шатер стоит, и он стоит на каком-то стержне. Если его убрать, завалится все строение. Согласны? Вот, поэтому мы не можем сказать, что это вот такой фундамент, просто горизонтальный. Мы построили отношения, и дальше мы уже идем без Бога. Да не будет этого с нами. Да не будем мы с вами, как дети Божьи, поверхностными людьми. Давайте будем вникать в Божье Слово, запоминать его, размышлять о нем. И тогда мы будем блаженны в своем действовании. Аминь. И тогда у нас получится такое, что глаз не видел и ухо не слышало. Представляете, что у Бога же не только ты построил, но ты начал молиться, и у тебя какой-то маленький прогресс. Росту отношений вообще нет предела. В отношениях с Богом тоже можно расти, правда же? Как пророк у Иезекииля заходил в потоки воды, и он заходил сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, и он вообще поплыл. И вот это, мне кажется, место, которое говорит о том, что у нас отношения с Богом могут так развиться, чтобы мы вообще плавали в водах Его, чтобы вообще мы настолько были водимы Духом Святым, чтобы мы знали, четко слышали Его голос и понимали, разве не к этому мы все стремимся? Аминь. Чтобы явить Бога на земле. Давайте поднимемся и помолимся.